Роланд ехал по пустынной дороге, пытаясь взять под контроль бушующие в нем чувства. Он пытался заставить себя думать о том, как использовать новые сведения, добытые в Сидгу, но мысли его тут же переключались на Сьюзен. Дурак ли он, если не взял то, что она сама предлагала, не разделив то, что она хотела с ним разделить? «Если ты любишь меня, так люби». Однако в глубине своего сердца, в той глубине, где особенно ясно звучал голос его отца, он знал, что поступил правильно. И дело тут было не в чести, что бы она там ни думала. Но пусть думает, если хочет. Пусть даже возненавидит его, а потом поймет, сколь велика грозящая им опасность. Примерно в 3 часа ночи, уже собираясь повернуть к полосе Кей, Роланд услышал топот копыт, несущийся с запада. Не думая, автоматически, Роланд свернул с дороги и остановил быстрого за небольшой рощицей. В тишине ночи звуки разносились далеко, так что прошло еще 10 минут, прежде чем Роланд увидел всадника, несущегося к Хэмбри за 2 часа до рассвета. И он узнал этого всадника. Хотя луна давно зашла, ему не составило труда опознать Роя Ди Пейпа. «Рассвет большие охотники за гробами встретят вместе», — подумал Роланд. Повернул быстрого и поскакал к своим друзьям.